Они спускались по лестнице. Лиза заспешила за ними, но когда оказалась внизу, те уже вышли из фойе. Длинные черные автомобили с занавесками, фыркнув, отъезжали от здания. Она упустила фон Дримлера. Почему он ушел? Как же так? Ведь он любитель оперы, должен был остаться на второй акт. И она бы обязательно придумала способ убить его. «Прошу вас, постойте», — услышала Лиза взволнованный голос. К ней подошел Максим. «Понимаю, с моей стороны очень глупо преследовать вас, но, поверьте, вы мне так понравились. У моего хорошего приятеля, того самого педиатра, в субботу день рождения, исполняется 30 лет. Могу ли я пригласить вас?» Лиза ответила: «В субботу меня не будет в Москве». «Ну, тогда в воскресенье. Он на даче будет жарить шашлыки». Лиза, ничего не отвечая, направилась к выходу. «Итак, все закончено. Что теперь произойдет? Виктор и его люди доложат Костандилису, что она не выполнила задание. Тот придет в ярость». «Садись в машину», — приказал невесть откуда появившийся Виктор. Он был в длинном плаще и в шляпе, скрывавшей лицо. Лиза заметила зеленую машину. Кажется, она называется «Жигули», и нырнула на заднее сиденье. Виктор уселся за руль и дал газ. Девушка успела заметить, как по ступенькам сбежал Максим. Молодой инженер хотел с ней объясниться, но, похоже, этому никогда не бывать. «Граф покинул театр», — попыталась оправдаться Лиза. «Я не успела». Она знала, что ей не поверят. Она не сумела спасти ни собственную жизнь, ни жизнь Карла. «Знаю», — ответил Виктор, взглянув на девушку в зеркало заднего вида. «Я видел, как его увезли. Его пожелал видеть Леня». «Кто?» — спросила удивленно Лиза. Виктор нетерпеливо пояснил. «Кто-кто? Леня, то есть Леонид Ильич. Ну что, не просекаешь? Брежнев, генеральный секретарь. Он только что прибыл из отпуска, который проводил в Крыму, и решил покалякать с графом. Того, естественно, повезли к Лене на дачу». «Да, не повезло». «И что теперь?» — произнесла убитым голосом Лиза. «Ведь все провалилось?» «Ну, на дачу к Брежневу не попадешь. Этого даже такой человек, как господин Костандилис, устроить не сможет. Во всяком случае, в течение столь короткого времени. Ведь подписание контракта послезавтра, в первой половине дня, в Кремле. Завтрашний день фон Дримлер проведет в поселке, где его разместили». Какое-то время они молчали. Лиза боялась спросить, что же будет дальше. Они направлялись за город. Поймав испуганный взгляд девушки, Виктор усмехнулся и заявил: «Твоей вины в том, что графа затребовал к себе Леня, нет. Этого никто не мог предвидеть. Я сейчас отвезу тебя обратно в коттедж. В ближайшее время сообщу, как поступить дальше. И запомни, никаких глупостей». Он привез ее в закрытый поселок и, отобрав сумочку с документами, сдал на руки охранникам. Лиза поднялась к себе в комнату, напустила в ванну горячей воды и долго лежала, ни о чем не думая. Девушка просматривала советские журналы, когда в комнату без стука вошел Виктор. Он был в хорошем расположении духа. «Граф сейчас у Лени. Они дегустируют массандровские вина», — доложил он. «А мы в это время разработали запасной вариант. Точнее, он уже имелся. Однако господин Костандилис отверг его, посчитав, что смерть в Большом театре будет лучше. Завтра ты обязана ликвидировать фон Дримлера. И на сей раз не должно произойти никаких осечек. Ты поняла? Даже если к графу заявится в гости сам Господь Бог, ты должна отправить фон Дримлера на тот свет. «Граф снова планирует посещение театра?» — спросила Лиза. Виктор потер руки и не стал ничего пояснять. «Ложись спать. Утро вечера мудренее. Тебе придется рано вставать». Лиза почти сразу провалилась в сон, как только оказалась в постели. Она то и дело просыпалась, преследуемая одним и тем же кошмаром. В фойе Большого театра она подходит к фон Дримлеру, прикасается к его руке, и на этом все обрывается. Девушка очнулась от того, что кто-то тормошил ее за плечо. Перед ней стоял гладко выбритый Виктор. «Пора подниматься, спящая красавица», — заявил он со смешком. «Тебя ждет работа. Быстро завтракай и переодевайся». И он протянул ей пакет. В нем Лиза обнаружила униформу. Серую юбку до колен, белую блузку и передник. «Станешь горничной», — пояснил во время завтрака Виктор. «На данный момент это единственная возможность подобраться к фон Дримлеру». «Но вы же говорили, что он живет в охраняемом поселке». «Да, но нам удалось сделать так, чтобы одна из горничных, работающих в коттедже, где живет граф, сегодня заболела». Виктор скупо усмехнулся. И Лиза не рискнула даже думать о том, что произошло с несчастной женщиной. «Поэтому требуется замена. И заменой станешь ты. Будешь действовать быстро и четко. Поняла? Устранишь его при помощи этого». Виктор показал ей крошечную ампулу. «Достаточно всего одной капли, нанесенной на кожу или добавленной в еду или питье. Будь предельно осторожна, иначе сама окочуришься. Ну, заканчивай жевать». В автомобиле Виктор вручил Лизе паспорт на имя Татьяны Ивановны Нестеренко, удостоверение на то же имя и пропуск. Все с фотографией Лизы. «Ни с кем там не общайся. Не забывай, все, кто работает в поселке, даже горничные и садовники, осведомители КГБ. Как только все будет закончено, выходи из дома и направляйся к шлагбауму. Там тебя будут ждать». Виктор проинструктировал Лизу и высадил девушку где-то в городе. Она присоединилась к группке мужчин и женщин, стоявших на остановке. Скоро подошел автобус, и все стали по очереди заходить в него. На входе требовалось предъявить удостоверение и пропуск суровому человеку в штатском. Лиза подошла к автобусу последней. Блондин в штатском взял ее удостоверение и пропуск. Сверился со списком и кивнул. «А, Нестеренко? Вместо заболевшей Изотовой? Проходите». Лиза получила назад документы и опустилась на сиденье. Ампула была надежно спрятана в сумочке, и обнаружить ее можно было только при тщательном обыске. Автобус подъехал к шлагбауму. Лиза увидела особняки, как две капли воды, похожие на те, что находились в поселке, где жила она. На выходе из автобуса каждый расписывался в толстом журнале. Лиза вывела «Нестеренко». Вместе с какой-то женщиной и лысым худым мужчиной лет 40 она направилась к одному из коттеджей. «А, ты новенькая?» — сказала женщина. «Как зовут?» «Татьяной, а меня Ириной. А это Андрей Иванович, так что будем знакомы. Ты сама откуда?» Ирина, работавшая в поселке уже 12-й год, была чрезвычайно любопытной особой. Помня наставления Виктора, Лиза отделалась ничего не значащими фразами и старалась обтекаемо отвечать на вопросы. «Первый день на работе?» «Ничего, быстро освоишься. Здесь все, и получают хорошо, и паек дают, и не на заводе приходится спину гнуть. а с интеллигентными людьми общаться. Правда, некоторые из них такие сволочи.